Вашингтон, округ Колумбия. Посреди эскалатора, крутого, словно ацтекская пирамида, Айк почувствовал, что с него хватит. Дело было не только в невыносимом свете. Подъем из земных недр казался отвратительно бесконечным. Чувства Айка путались. Мир, казалось, вывернулся наизнанку. Когда стальной эскалатор поднялся до нулевой отметки и сверху полился вой машин, Айк вцепился в резиновые поручни. Наверху его изрыгнули на тротуар. Толпа дергала и тянула его от входа в метро. Течение толпы, шум, случайные толчки влекли его на середину Индепенденс-авеню. Айку доводилось испытывать головокружение, но такое никогда. Небо рушилось прямо на голову. В разные стороны шарахался проспект. Мучимый тошнотой, метался Айк в реве автомобильных гудков. Он сражался с боязнью открытого пространства. Суженное поле зрения едва позволило ему продраться к стене, облитой солнечным светом. «Эй, отвали отсюда!» — гаркнул кто-то с индийским акцентом. Потом продавец разглядел лицо Айка и убрался вглубь магазина. Айк прижался щекой к кирпичам. «Угол 18-й из...» — обратился он к прохожему. Это оказалась женщина. Стаккато каблучков обогнула его широкой дугой. Айк заставил себя оторваться от стены. На другой стороне улицы он начал невыносимо трудный подъем на холм, опоясанный высоко реющими государственными флагами. Подняв голову, Айк увидел монумент Вашингтону, пронзающий чисто голубое чрево дня. Была пора цветения вишен. Айк едва дышал из-за пыльцы. Проплыла стайка облаков, дав ему небольшую передышку, потом они растворились в небе. Солнечный свет стал невыносим. Айк, разгоряченный, двигался вперед. Тюльпаны ослепили его ураганным огнем сверкающих красок. Спортивная сумка, единственный его багаж, стала тяжелее. Айку не хватало воздуха. Это ему-то, бывшему покорителю Гималаев. И где? В штате на уровне моря. Щуря глаза, прикрытые горнолыжными очками, Айк спрятался в тенистой аллее. Наконец солнце село. Тошнота прошла. Он смог снять очки. Айк неутомимо бродил при лунном свете по самым темным частям города, словно непрестанно от кого-то убегая, и никак не мог набегаться. Он бродил без цели, как придется. С тех пор, как давным-давно Айк оказался погребенным под снегом в тибетской пещере, он впервые поднялся на поверхность земли. Ему было не до еды, не до сна. Нужно все посмотреть. Как натренированный турист с ногами спринтера, Айк без устали рыскал по городу. Бульвары не хуже парижских. Кварталы с дорогими ресторанами, величественные посольские особняки. Айк старался держаться пустынных улиц. Ночь казалась волшебной. Звезды сияли даже сквозь яркие огни города. Воздух в час прилива был соленым и чистым. На деревьях распускались почки. Самый настоящий апрель. И все же, шагая по траве и тротуару, перелезая через заграды и уворачиваясь от автомобилей, Айк чувствовал, что в душе у него ноябрь. Даже для этой благодатной ночи он был чужим. Он здесь ненадолго. И Айк старался запомнить и луну, и болото, и дубы, и медленное струистое течение Потомака. Сам не заметив как, он оказался на зеленом холме у подножия Вашингтонского кафедрального собора. Тут Айк словно попал в Средневековье. Вокруг собора обосновалась многотысячная толпа верующих. Неряшливый палаточный городок освещали только свечи и фонари. Поколебавшись, Айк двинулся вперед. Люди собрались здесь целыми семьями и даже приходами и жили бок о бок с нищими, сумасшедшими, больными и наркоманами. На шатких опорах колыхались огромные стяги с крестами, словно в крестовых походах. Две готические башни собора поблескивали в свете огромных костров. И ни одного фараона. Казалось, собор отдан истинно верующим. Торговцы продавали распятия, изображения ангелов новой эры, укрепляющие таблетки из водорослей, индейские украшения, органы животных, пули, окропленные святой водой, и билеты в Иерусалим на самолет туда и обратно. Тут же происходила запись в ополчение. Мускулистые христиане собрались вести партизанские действия против преисподней. Примечание. Мускулистые христиане. Движение, возникшее в англиканской церкви во второй половине XIX века и проповедовавшее важность телесного здоровья. За столом, заваленным литературой о наемниках, журналами «Солдаты удачи», сидели мерзавцы с накачанными бицепсами и крутыми стволами. Тут же демонстрировали учебный видеофильм, жалкую дешевку. Горящая воскресная школа, актеры в гриме изображают несчастных, вопиющих о помощи. Рядом с группой телевизионщиков стояла раздетая по пояс женщина, без руки и обеих грудей. Она демонстрировала свои шрамы, словно награды. Говорила она, как уроженка Луизианы, по-видимому, протестантка. В единственной руке она держала ядовитую змею. «Я была узницей дьявола!» — вещала женщина. «И я спаслась! Я, но не мои несчастные дети и не другие христиане! Добрые христиане ждут спасения! Идите же вниз, сильные братья! Идите, вызволяйте слабых! Несите свет Господа во тьму Аида! Да поможет вам Иисус, и Отец, и Дух Святой!» Айк попятился. Сколько же заплатили этой женщине со змеей, чтобы она показывала свои шрамы, обращала людей и вербовала легковерных? Слишком уж ее шрамы напоминали те, что остаются после удаления грудных желез. В любом случае, не похожа она на бывшую узницу. Слишком уверенная. На самом деле, у Хейдлов были пленники, но они не обязательно нуждались в спасении. Те, кого доводилось встречать Айку, те, кто прожил какое-то время у Хейдлов, стали как пустое место. Для людей, попавших в подземелье, плен становился чем-то вроде своеобразного бегства от повседневных забот и трудностей. Сказать такое вслух — страшная ересь, особенно среди таких вот патриотов, проповедующих свободу. Но Айку был знаком этот соблазн — отдаться власти другого существа и ни за что не отвечать. Он пробрался через толпу вверх по ступеням и вошел в средневековое здание. Тут имелись признаки и XX века. Национальные символы, включенные в рисунок мозаичного пола. На одном из витражей — портреты астронавтов, летавших на Луну. Если бы не это, можно было подумать, что сейчас самый разгар черной чумы. Воздух наполнен запахом дыма и ладана, запахом потных тел и гнилых фруктов. От каменных стен отдается эхо молитв. Католическое конфитиор, иудейский кадиш. Призывы к Аллаху смешиваются с гимнами Апалачских гор. Молитвы о втором пришествии, об Эре Водолее, о едином Боге, ангелах. Всеобщая мольба о спасении. Похоже, тысячелетие предстоит не слишком веселое. Перед рассветом, помня о своем обещании бранчу, Ак вернулся на перекресток 18-й авеню и улицы С. Сюда ему было велено явиться. Он присел на гранитные ступени и стал ждать 9 часов. Несмотря на предчувствие, Айк сказал себе, что возврата нет. Теперь его доброе имя в руках каких-то незнакомцев. Солнце медленно вставало, величественным маршем надвигаясь на узкие ущелья небоскребов. Айк смотрел на свои следы, тающие на инее газона. Сердце у него упало. Его переполнила печаль, ощущение предательства. Какое право имел он возвращаться в этот мир? Какое право имел мир возвращаться в него? Неожиданно собственное присутствие здесь, попытка оправдаться перед неизвестными людьми, показалась ему страшной ошибкой. Зачем было сдаваться? Ну и что, если его признают виновным? В какой-то миг, перебирая в уме всю жизнь, Айк вернулся к своему пленению. Никаких видимых образов. Великий вопль. Костлявый, изможденный человек, прижавшийся к его плечу. Запах камней. И цепи. Вечная недомузыка, без ритма, без мелодии. Не грозит ли ему это снова? «Бежать», — подумал Айк. «Не думал, что ты здесь», — услышал он. «Думал, за тобой придется побегать». Айк поднял глаза. Перед ним стоял очень широкий человек, лет 50. Несмотря на джинсы и куртку, все опрятное и дорогое, осанка выдавала военного. Айк скосил глаза влево, потом вправо, они были одни. «Вы защитник?» «Защитник?» Айк смутился. «Знает ли его собеседник, кто он?» «Защитник в суде. Не знаю, как это правильно называется. Адвокат?» Человек, понимающий, кивнул. «Конечно, меня можно называть и так». Айк встал. «Тогда покончим побыстрее». Он изнывал от страха, но никакого другого выхода не видел. Его собеседник немного растерялся. «Ты не заметил, что на улицах никого? Все закрыто. Сегодня воскресенье». «Тогда что мы тут делаем?» — спросил Айк. Происходящее показалось ему страшно глупым. Ему конец. «Делом занимаемся». Айк весь извелся. Что-то не так. Бранч велел ему прийти сюда в это время. «Вы не адвокат». «Меня зовут Сэндвелл». Возникла пауза. Айк не знал, что сказать. Когда Сэндвелл понял, что Айк впервые о нем слышит, он улыбнулся с некоторым сочувствием. «Когда-то я был командиром у твоего друга Бранча», — объяснил он. «В Боснии, еще до того, как с ним случилась беда. То есть до того, как он изменился. Он был честным человеком». И Сэндвелл добавил. «Думаю, таким и остался». Айк согласился. «Есть вещи, которые не меняются». «Я слышал о твоих неприятностях», — продолжал Сэндвелл. «Читал твое дело. Последние 3 года ты хорошо нам служил. Все тебе просто дифирамбы поют. Отлично ориентируешься, прекрасный разведчик, хорош в бою. С тех пор, как Бранч тебя приручил, ты принес немало пользы. Впрочем, и тебе от нас была польза. Ты смог рассчитаться, получить око за око, так ведь?» Айк ждал. Это «нас» создавало впечатление, что Сэндвелл все еще связан с армией. И в то же время что-то в нем, не наряд деревенского щеголя, а скорее манера держаться, наводило на мысль, что он клюет не только из этой кормушки. Молчание Айка начало раздражать собеседника. Айк догадался, потому что следующий вопрос был провокационным. «Когда Бранч тебя нашел, ты вел рабов, верно? Был у них за главного, вроде надзирателя, и одним из них». «Называйте, как хотите», — ответил Айк. Напоминать ему о прошлом — все равно, что бросить в него камень. «Это важно. Ты перешел к Хейдлам или нет?» Сэндвелл ошибался. Совершенно не важно, что думал Айк. Айк по собственному опыту знал, люди составляют обо всем суждение, независимо от истины, даже если истина ясна. «Вот потому люди и не верят вам, побывавшему у Хейдлов», — сказал Сэндвелл. «Я прочитал достаточно много психологических характеристик. Вы похожи на ночных животных. Вы — существа полумрака. Живете между двумя мирами, между светом и тьмой. Ни правые, ни виноватые. В лучшем случае — слегка сумасшедшие. При обычных обстоятельствах было бы безрассудно полагаться в бою на таких, как ты». Айк знал, что его боятся и презирают. Считанные единицы спаслись из плена Хейдлов. Большинство отправилось прямиком в палаты, обитые войлоком. Некоторым удалось реабилитироваться и вернуться к работе, в основном в качестве проводников у шахтеров или религиозных переселенцев. «Вот тебе мое мнение», — сказал Сэндвелл. «Ты мне не нравишься. Но я не верю, что 18 месяцев назад ты хотел дезертировать. Я прочел рапорт Бранча об осаде Альбукерке-10. Я считаю, что ты действительно перешел линию фронта. Но, думаю, тебе важнее было не спасти своих товарищей, оставшихся в лагере, а рассчитаться с теми, кто сделал тебе вот это». И Сэндвелл указал на шрамы на лице и руках Айка. «Я понимаю, что такое ненависть». Поскольку Сэндвелл, казалось, удовлетворен, Айк не стал возражать. Все считали, что он повел солдат против своих бывших захватчиков с целью отомстить. Айк оставил попытки растолковать, что, на его взгляд, армия тоже ведет захватническую войну. Ненависть в его уравнение не вписывалась. Она была ни при чем, иначе Айк давно бы уничтожил себя. Его вело только любопытство. Айк и сам не заметил, как шагнул прочь от собеседника, ища защиты от солнечных лучей. Поймав на себе взгляд Сэндвелла, он остановился. «Ты не из этого мира», — Сэндвелл улыбался. «Думаю, ты и сам понимаешь». Он был сама доброжелательность. «Я уеду, как только меня отпустят», — сказал Айк. «Мне нужно отмыть свое имя, а потом опять за работу». «Ты в точности как Бранч. Но тут все не так просто. Суд липовый, а угроза Хедлов в прошлом. Они ушли». «Не будьте так уверены. Все зависит от взглядов. Люди хотят, чтобы дракон был убит. Это значит, у нас теперь нет надобности в неудобных людях и бунтарях. Не нужны нам проблемы, разочарования и беспокойства. Вы нас пугаете. Вы похожи на Хедлов. Нам не нужны напоминания о прошлом. Год или два назад суд принял бы во внимание твои способности и ценность в боевой обстановке. А теперь им нужен корабль без течи. Дисциплина и порядок». Сэндвелл небрежно продолжил. «Короче говоря, ты покойник. Не принимай это как личное. Твое дело не единственное. Армия хочет очистить свои ряды от всего сомнительного и неприятного. Ваше время прошло. Разведчики и партизаны уходят. Так всегда бывает, когда война кончается. Весенняя уборка». «Бумажная посуда», — вспомнил Айк слова Бранча. «Следовало знать или предвидеть, что чистка неизбежна. Такая простая правда». Но Айк оказался не готов ее услышать. Он почувствовал боль и даже некоторое облегчение. Оказывается, он еще способен чувствовать. «Бранч уломал тебя положиться на снисхождение суда», — констатировал Сэндвелл. «Что еще он вам рассказал?» Айк чувствовал себя невесомым, как сухой лист. «Бранч-то? Мы с ним не виделись со времен Боснии. Нашу встречу устроил один из моих помощников. Бранч уверен, что ты тут встречаешься с поверенным, хорошим знакомым его знакомого, с посредником». «К чему такая сложность?» — думал Айк. «Большого полета фантазии тут не требуется», — продолжал Сэндвелл. «На что же тебе рассчитывать, если не на снисхождение? Но, как я уже сказал, это нереально. Твое дело решено». И вот он, не насмешливый и не сочувственный, говорил Айку, что надежды нет. Не стоит терять время, спрашивать о решении. Он просто спросил, какое его ждет наказание. 20 лет, — сообщил Сэндвелл. «Тюрьма Ливенворд». Айку показалось, что небо раскололось на куски. «Не думать», — приказал он себе, — «не чувствовать». Однако солнце поднялось и душило Айка его собственной тенью. Он видел под ногами свой изломанный силуэт. Сэндвелл терпеливо ждал. «Вы пришли полюбоваться, как я умираю», — решился Айк. «Я пришел дать тебе шанс». Сэндвелл протянул визитную карточку. На ней стояло имя — Монтгомери Шоут. Ни должности, ни адреса. «Позвони этому человеку. У него есть для тебя работа». «Какая еще работа?» «Мистер Шоут сам тебе расскажет. Главное, что работать придется глубоко. Никакой закон до тебя не докопается. Есть зоны, где не действует экстрадиция. Там тебя не достанут. Только действовать нужно немедленно». «Вы работаете на него?» — спросил Айк. «Притормози», — сказал он себе. «Возьми след, отыщи отправную точку и иди». Сэндвелл был непроницаем. «Меня попросили найти человека с определенными навыками. Мне повезло, что я нашел тебя в таком затрудненном положении». «Тоже своего рода информация. Значит, и Сэндвелл, и Шоут замешаны в чем-то противозаконном, или тайном, или просто опасном. Так или иначе, но для чего-то понадобилось устроить секретную встречу в воскресное утро». «Бранчу вы не сказали», — заметил Айк. Ему это не нравилось. Речь шла не о том, чтобы получить разрешение Бранча, а о его, Айка, будущем. Убежать — значит навсегда вычеркнуть армию своей жизни. Сэндвелл не извинялся. «Можешь не осторожничать», — сказал он. — «Если ты решишься, тебя объявят в розыск. И первое, что они сделают, допросят тех, кто был с тобой близок. Мой тебе совет — не нужно их компрометировать. Не звони Бранчу. У него и так проблем хватает. Значит, мне нужно исчезнуть, словно меня и не было. Сэндвелл улыбнулся. Тебя и так никогда не было.